769. Что бы ни творилось вокруг, сильным надо быть всегда. Ничто не может оправдать бессилие. Ничто не может дать право на то, чтобы превратиться в жалкое ничтожество. Знайте, что отдавший осознание силы свои чему-то или кому-то теряет все. Если хотите все потерять, утвердитесь в осознании ничтожества и бессилия своего. Больной или здоровый, счастливый или горюющий, богатый или бедный, молодой или старый, с врагами или с друзьями, одинокий или в толпе, превозносимый или осуждаемый, любимый или ненавидимый, здесь или там, в жизни или в смерти, в действии или молчании, но сильный всегда. Сильный и неисчерпаемый силой духа. Сильный пониманием того, что мощный огонь Духа можно вызвать всегда из глубины своей сущности, что это осознание силы своей не зависит ни от чего и ни от кого, находящегося вовне, что лучше, будучи лишенным всего, бессмертное, неуничтожаемое могущество Духа человеческого в себе осознавать, чем, имея все, что может дать мир плотный, быть бессильным ничтожеством. Осознание силы своей держите при себе неотменно. Не расставайтесь ни на миг, ни при каких испытаниях с этим ощущением силы внутри. Слабости не являйте. Будьте сильными всегда, везде и во всем. Безвольный человек — это ничто. Нумена силы учитесь призывать сознательно. Ключ ко владению могуществом даю. Твердо держите его крепкой рукой. И знайте, когда повернуть его в замке от тайного покоя, могущества духа и сколько раз. Я сказал.